о слезах. Все святые и отрекшиеся от мира иноки во всю жизнь свою плакали в чаянии вечного утешения по уверению Спасителя мира. Блаженни плачущие, яко тии утешатся. Так и мы должны плакать об оставлении грехов наших. К сему да убедят нас слова парфероносного пророка. Ходящие хаджаху и плакахуся, метающие семена своя. Грядуще же приидут радостью в землющи рукояти своя. И слова Исаака Сирина. Омочила ниты свои плачем очию твоею, да почиет на тебе Святый Дух и омыет тебя от скверны злобы твоя. Умилостиви Господа твоего слезами, да приидет к тебе. Когда мы плачем в молитве, и к слезам примешивается смех, то это от дьявольской хитрости. Трудно постигнуть тайные тонкие действия врага нашего. У кого текут слезы умиления, у того сердце озаряется лучами солнца правды, Христа Бога.